Глава 32. Яся. Пропусти, это наша сотрудница. Антон не посмотрел на меня, не поздоровался. Вообще он ведет себя в последнее время по-хамски. Гуля, наверное, права. Надо было сказать Валиду, чтобы он поставил его на место. А эти? Небрежно поинтересовался новый охранник, кивая на моих ребят. Холодок пробежал по позвоночнику, когда мы встретились с ним глазами. Они с ней, бросил Антон. «Проходите», – кивает мужчина, а мне хочется опустить глаза. «Антон!» – окрикиваю администратора, который уже стал уходить. «Я костюмы принесла. Занеси в гримерку, а мы поедем». Он останавливается, но не оборачивается. Через секунду размышлений он выдает. «У меня дел много, сама отнесешь». И быстро уходит. «Вот же вредный! Раньше он казался мне неплохим парнем». Но после того, как я вышла замуж за Валида, его будто подменили. Зал до сих пор не убран, уборщиц нигде не видно. Я спешу оставить костюмы. Охрана рядом. Наверное, моя нервозность связана со звонком, поэтому я везде вижу опасность. Поглядываю на парней из охраны, они спокойны. Но это чувство мне не передается. Сбрасываю костюмы на кушетку, потом разложу. Чувство тревоги не отпускает. Мне хочется выйти наружу. А еще лучше – оказаться за высоким забором особняка, который в последнее время стал мне домом. Валид. Вечер. Жару сменяет прохлада. Хочется скорее смыть с себя пыль и пот. В мышцах ощущается приятная усталость. Сегодня я задержался. Желторотики утомили. Быстрее бы восстановиться, чтобы больше никогда не возвращаться к этой нудной работе. Мы все забываем, что в отряд тоже попали непрофессионалами. С нами тоже возились. Хотя за моими плечами была школа спецназа. Многому я научился здесь. Хотя больше всего знаний схватил на войне. Вот где применяешь теорию на практике. Работа инструктором мне не нравилась. Я солдат. Инструктором я готов быть только для одной красивой девочки. Принимаю душ. Быстро переодеваюсь. На телефоне куча пропущенных звонков. Перезваниваю я сначала Ясе. Трубку не берет. Набираю брату. «Валид, как можно скорее приезжай домой». Взволнованно звучит голос Самира. «Что случилось?» Стараюсь не поддаваться страху, что пустил корни в солнечном сплетении и быстро стал разрастаться. «Ясмина с охраной пропали». Прозвучало для меня, как самый страшный приговор. «Обговорим детали дома». Добавил он, что означало «ничего Самир больше по телефону не скажет». В голове шумит кровь. Страх за любимую женщину и неконтролируемая ярость – смертельный коктейль. «Не предпринимай ничего, Валид», – жестко произносит Самир. «Включай голову, ты ей не поможешь, если натворишь бед». Голос брата доносится сквозь шум крови в голове. «Я убью стерву. Если она причинит вред Калибре, хоть волосок упадет с головы моей жены, истреблю всех, кто причастен к ее исчезновению». «Не забывай, что Ясмине ты нужен живым. Не дави на газ». «Самир, я скоро буду». Бросаю в трубку и сбрасываю вызов. «Не дави на газ. Мне необходимо скорее оказаться дома, узнать, как это произошло, где находилась Калибри, почему охрана не помогла. Меня всего трясет от злости и чувства безысходности. Где Калибри? Что с ней? Наверняка напугана. Дурова отомстила. Мы выкрали шкатулку из ее дома. Кроме иконы, в ней ничего не осталось. Счета, письма и старые документы были уничтожены или спрятаны где-то в другом месте. Сейчас с иконой и шкатулкой работают специалисты, которым доверяет Самир. Значит, что-то за этими вещами стоит». Раз Дурова пошла на преступление. Дикий. Сейчас я именно такой. Опасный и не умеющий себя контролировать. Не умеющий прощать и быть милосердным к врагам. Моя натура рвется наружу. Готов голыми руками убивать. Нельзя трогать то, что для меня бесценно. Никому не позволено прикасаться к святому. Семье. Я этой стерве все ее амбиции, жажду власти, хитрожопость и подлость засуну в глотку. Подлетаю к воротам. Не жду, когда охрана их откроет. Выскакиваю из машины и бегом в дом. В голове все время бьется мысль, что я должен спасти Калибри. Я не имею права ее подвести. Обещала ведь, что буду всегда любить и защищать. Подвел. Не уберег. До меня доносится голос Петра. «Чех, ищем, не кричи!» В доме полно людей. Карина и Лея стоят у окна, бледные и расстроенные. Друзья брата с пониманием смотрят на меня, когда я подхожу поздороваться. Тут и охрана, и ребята из отряда Самира. Кто-то давно уже на пенсии, кто-то сейчас работает в управлении. Но всем им можно доверять как себе. Я направляюсь в кабинет, узнать, что случилось с моей женой. «Валид, нам кое-что удалось выяснить. Смотри». Брат протягивает мне несколько белых листов. «Яся». Очнулась в большой светлой комнате. Легкий ветерок сквозь открытое окно колыхал тонкий тюль. «Где я? В больнице, что ли? Где у нас в Москве такие шикарные палаты?» Вспоминаю, что произошло в клубе. Крики охраны, какая-то возня. Газ, от которого я потеряла сознание. «Что с Игорем и Стасом?» У меня немного болит голова, подташнивает. Испуганно оглядываюсь. В комнате я одна. Неприятный холод проходится по позвоночнику. Подскакиваю с кровати и к окну. На нем решетки. Кидаюсь к двери. Заперта. Какой бы шикарной ни показалась мне комната, это тюрьма. Я осматриваю спальню более детально. Нигде не обнаруживаю камер, хотя не факт, что их нет. Заглядываю в шкаф. В ящике комода. Пусто. Здесь никто никогда не жил. Что это за место? Где я? Картина за окном подсказок не дает. Кругом лес. Территория огорожена. Работы по отделке двора и сада не закончены. Кругом строительный мусор, инвентарь. А вот рабочих нет. Хотя есть мужчины в черных костюмах. Они ходят по необустроенному двору, но выглядят как депутаты в Государственной Думе. Скорее всего, это охрана. Те люди, которые меня похитили. Что стало со Стасом и Игорем? Очень надеюсь, что они живы. Мне страшно. Я стараюсь не поддаваться панике, но это непросто. Успокаивает только мысль, что если бы хотели убить, уже убили бы. Зачем я им нужна? Как мне себя вести? Притворяться спящей или начать колотить в дверь и требовать объяснений? У кого требовать? Я даже не знаю, кто мой враг. Никогда не видела его в лицо. Могу лишь догадываться, что это Дурова. Мне хочется отодвинуть момент встречи, но ожидание так невыносимо. На мне моя одежда, но все украшения и телефон пропали. В серьгах были маячки. Самир подарил нам всем украшения и предупредил, что они с начинкой. Из дома мы обязательно должны были выходить в них. Интересно, похитители перестраховались или в доме Чехоевых есть предатель? Вряд ли похитители решили сдать золотишко в ломбард. Неприятно подозревать тех, с кем столько месяцев была знакома и доверяла. Могли предать мои охранники? Надеюсь, что я ошибаюсь. Валид, ты сможешь меня найти? Как? Моя надежда начинает таять. Я продолжаю прикасаться к мочкам ушей, будто серьги могут туда вернуться каким-то волшебным образом. Что со мной собираются сделать? Я, наверное, около часа тихонько стою у окна и наблюдаю за охраной. Они спокойны, никакой суеты. Сидят под большим деревом, иногда куда-то отходят. О чем говорят, не слышно. Я думаю о побеге, но пока смутно представляю, как смогу его организовать. Валид. Самир не дает возможности прочитать бумаги, начинает рассказывать, как произошло похищение. Я слушаю, забывая обо всем. Сегодня днем Дурова звонила Ясмине, когда та обедала с подругой в кафе. Подругу проверили. В похищении жены я готов подозревать любого, пока тот не докажет свою непричастность. «Проверяем», — встрял Петр. «Что Дурова сказала Ясмине?» Сообщила, что в ее квартире есть тайник. Задача Ясмины — его обнаружить и лично передать документы. Алла сама звонила? Не мог в это поверить. Дурова всегда действовала чужими руками. Сама, но голос изменила. Можно попробовать очистить запись. Яся поехала в квартиру. Не терпелось скорее во всем разобраться и заняться поисками. Виновных накажем потом. Она не стала входить в квартиру, позвонила мне. Брат пересказывает их разговор. Калибри молодец, я горжусь моей девочкой. Найду и спрячу ото всех. Дурова и в клубе, и в квартире ловушку подготовила. В квартире не было ловушки. Я лично там все осмотрел. Думаю, Алла не предполагала, что Ясмина нас предупредит. Самое удивительное, что мы обнаружили тайник. В нем действительно было кое-что интересное. Но это никак не связано с секретными разработками. Ты пока читай, потом покажу, что мы обнаружили. Я начинаю читать заключение экспертов. Понятно, что вещи старинные, действительно ценные, но не настолько, чтобы похитить человека или его убить. Скорее, ими может заинтересоваться какой-нибудь коллекционер, но не человек, хотящий получить большую наживу. Шкатулка и иконы принадлежали помещику Андрею Лебедеву. Мне это имя ни о чем не говорит. Я даже уверен, что слышу его впервые. «Что это?» Спрашиваю у брата. Он протягивает мне еще один лист. Старый. «То, что мы нашли среди кипы тетрадей с записями. Никаких шпионских разработок. Наверное, Дурова рассчитывала, что Яся найдет и отдаст, не читая. Генеалогическое дерево. Андрей Лебедев – отец неких Софьи и Анастасии Лебедевых. А вот дальше становится интересно. Вижу знакомую фамилию. Владимир Дуров, муж Анастасии Лебедевой и отец Елены Дуровой. Елена выходила дважды замуж. Первым мужем был Олег Денишкин, вторым – Валерий Макеев. От первого брака у женщины родилась дочь, от второго – сын. Самир, я что-то не догоняю. Дурова – тетка Ясмины?